алебарды, щиты и даже шлемы Готфрида Бульонского, все виды французского оружия, накопленные старой династией, были пущены в ход для ее свержения. Смеркалось, где-то запылало казенное здание, в дальних улицах раздавались раскаты одиноких выстрелов. Мимо нас кучка людей с гневными призывами к свержению бурбонов пронесла труп старика с беспомощно болтавшимися конечностями. Он только что был убит в одной из перестрелок с отрядом правительственных войск. Необычен был весь облик чинного королевского Парижа, взъерошенного пикетами и баррикадами. Но все это были только подготовительные действия, прелюдия к нарастающей революции. Ночь прошла в глубоких потемках, часть фонарей была разбита, фонарщики не вышли со своими факелами на вечернюю работу. Париж, погруженный в глубокий сумрак, молча готовился к решительной битве. В среду, 28 июля, мы действительно воочию увидели революцию. По мостовым двигались рабочие и студенты с криками «Долой бурбонов! Да здравствует свобода!». С памятников, казенных вывесок и дилижансов срывали знаки королевских лилий. Над городской думой и башнями Нотр-Дам тревожным и призывным вестником новой эры развивались трехцветные знамена революционных армий. Из окон, из балкона мы могли видеть перспективу бульваров и отдаленные проемы площадей, кипящих толпами. «Долой министров! Долой королевские ордонансы! Да здравствует хартия!» раздавалось целый день по улицам и площадям Парижа. В этот день маршал Мармон, которому король поручил защиту столицы, вызвал вспомогательные войска из Сен-Дени и Версаля. Сен-Сирские юнкера, узнав о революции в Париже, присоединились к Версальскому гарнизону. Вечером на площади Людовика XV, где расположились бивуаком сен-сирцы с колонной отступающего генерала Сен-Шамана, я разыскал Жоржа. Верный паж герцогини Беррийской готов был положить жизнь за свою даму. Он верил в конечную победу белого знамени и не придавал значения частичным поражениям. В этот день две колонны маршала Мармона были разбиты инсургентами. Только одной удалось прорваться к думе и занять здание. Правительственные войска потеряли свыше 2500. Весь запад Парижа был в руках восставших. На другой день все было решено. Так как Париж представлял собой почти сплошное поле сражения, мы с Жюлем покорились уговорам отца и следили с балкона за передвижением двух противоборствующих сил. Победа явно доставалась восставшим. Уже к полудню на часовой башне Лувра развивалось революционное знамя. Вскоре, совершенно измученной невыносимой жарой, битвами, событиями и преследованием толпы, к нам ворвался Жорж Дантес, каким-то чудом избежавший народного гнева. Он пробрался к нам в чужом платье, прикрывшем его военную форму.